Глава 21. Что происходит с Ликой? Зачем она так поступает? Я не могу вложить себе в голову это. Но сейчас, когда Илюха уже знает, кто я такой, мне стало легче. Но, как оказалось, только мне. Хотя я не хотел такого. Но у Стальновых сейчас тоже все поделились на два лагеря, что бесит еще больше. Богдан Сергеевич и Скив говорят, что все так и должно быть. А вот девочки категорически против. И только Илюха закрылся. Это пугает, раздражает и выводит из себя покруче игнорирования и колкости Лики. Я не хотел такого. Не знаю, зачем сказал ему, что я его отец. Но в тот момент посчитал, что так нужно. Радует то, что я второй день забираю его со школы. Он спокойно выходит мне навстречу, здоровается за руку и садится в машину. А дальше только тишина. Впрочем, как и сегодня. Пока они шли с Макаром к нам со Скифом, что-то активно обсуждали, но стоило подойти ближе, как оба парня замолчали. И даже Дэн не может сказать, что они обсуждают. Макар не сдает брата, как выразился друг. Вокруг меня какой-то трындец происходит, и я не вижу просвета в нем. Не знаю, как мне поступить дальше. Отец пошел на поправку, и теперь каждый день бомбит сообщениями и звонками. Лика отказывается принимать помощь, но ее проверяют сейчас по всем параметрам. И самое паршивое здесь, что она отказывается от помощи, обвиняя всех вокруг. Может, это и нормально, но я, блядь, не готов к такому. Мне сложно собрать все в пазл, когда никто не помогает, а только вредит и сопротивляется. «А куда мы едем?» — спрашивает неожиданно Илья, заставляя меня выбросить все лишнее из головы. «Давай перекусим, а потом я отвезу тебя к бабушке и дедушке». Предлагаю, понимая, что уже свернул в сторону развлекательного центра. «Мама ругаться будет». Чуть тише добавляет Илья, а я улыбаюсь ему в зеркало. «Маму беру на себя». Жду, что Илья что-то еще добавит, но он молчит, только кивнув согласно. И как теперь налаживать все? Почему же все так сложно? Паркуемся у торгового центра. Помогаю выйти из машины Илюхи. А в кармане начинает звонить телефон. На экране высвечивается номер отца. Не взять не могу, так что, предложив Илье руку, нажимаю «принять». «Что случилось снова?» — спрашиваю я холодно. «Ты как посмел дать распоряжение, чтобы меня не пускали в мой офис?» — рычит отец. «Я сказал, никого чужого», — поправляю отца. «И если я не ошибаюсь, ты там уже не работаешь. Так что, если что-то нужно, можешь обратиться напрямую ко мне. А я решу, нужна тебе эта информация или нет». «Значит так», — злится отец. «Ты сейчас же звонишь на пост охраны и говоришь, чтобы меня пропустили. Иначе у нас у всех будут большие проблемы». «У меня и так проблемы, отец», — хмыкаю я. «И все они начались с того самого момента, как ты решил променять сына на шваль, которая тебя же и разорила». «Заткнись!» — рявкнул отец в трубку, но я не среагировал. «Никто тебя без меня не пустит», — отвечаю все в том же тоне. «А я освобожусь через пару часов». «С девкой своей шляешься?» — спрашивает брезгливый отец. «Мне Виола все рассказала». «Да ты что?» — спрашиваю я. «И то, как она приперлась ко мне в дом, сверкая своими си, тоже рассказала?» — спрашиваю тише и радуюсь, что в развлекательном центре громко играет музыка. «Что ты несешь?» — орет отец. «Да ты спроси у нее еще раз», — отвечаю я зло. «А я тебе записи с камер сброшу. Полюбуешься на свою женушку». Не дослушивая уже отца, отбиваю звонок, и мы как раз подходим к фастфуду. «Мама нас не отругает, если мы поедим здесь пиццу?» — спрашиваю у Ильи, но в ответ получаю внимательный взгляд. «Что-то не так?» «А ты любил мою маму?» — слишком серьезно спрашивает сын. «Да, он мой сын. И вопросы у него слишком похожи на мои в его возрасте. Вот только проблема в том, что мне не отвечали. Меня посылали искать самостоятельно». «Неожиданно». Пытаюсь улыбнуться, но не выходит особо. «Может, сначала все же закажем пиццу?» — предлагаю я. Но Илюха только плечами пожимает и отворачивает взгляд от меня. «Да блин, почему же так сложно?» «Любил», — отвечаю и веду Илью за ближайший столик. «Так любил, что испугался и уехал». «Мужчины ничего не должны бояться», — серьезно отвечает Илья. «Так говорит дедушка». «Не должны, но боимся», — говорю хрипло. «Я правда не знал, что ты у меня есть. Я был далеко, твоя мама не могла мне сообщить». «Ты снова ее бросишь?» И еще один вопрос, только в этот раз больнее от него. «Да некого бросать, Илюх», — вздыхаю я тяжело. «Твоя мама и близко меня не подпускает к себе». «Она злится», — тихо добавляет сын. А еще боится. Она девочка, ей можно. Чего боится? Спрашиваю я, понимая, что сейчас могу получить достаточно ценную информацию. Что ты бросишь нас? Так мама бабушке сказала. Ты поиграешь и снова уедешь. И с каждым словом в голосе Ильи пробиваются слезливые нотки. Не брошу, уверенно отвечаю, сжимая руку сына. Больше не брошу. Не по-мужски бегать от ответственности. Илья смотрит мне в глаза, будто в душу заглядывает. А через минуту мы уже заказываем пиццу. И даже когда я везу его к дому Стальновых, он разговаривает со мной, рассказывая о том, что завтра у него должны быть занятия на треке. Я тихо радуюсь и стараюсь не так сильно улыбаться, чтобы не спугнуть его. Но стоит нам подъехать ко двору Стальновых, как я замечаю незнакомую тачку. «Давид приехал!» — взвизгивает Илья и сам выскакивает из машины. Стоит мне остановиться. «Илюха, стой!» — кричу ему, но он уже скрылся за воротами двора. Забираю его рюкзак и только вхожу за сыном, как натыкаюсь на два внимательных взгляда. «А он подрос!» — кивает в мою сторону сам Чернобор. «Ну так сына родил, хотя сам не знал!» — улыбается Стальнов-старший. «И жив еще?» — хмыкает Чернобор. «Стареет Яська. Заходи, Борзый, разговор есть». Добавляет он уже мне, а я напрягаюсь только. «Нормальная у нас компания собирается».